Глава четвертая. «Ну что, просмотрел я ваш послужной список, капитан», — проговорил береговой полковник, похлопывая костлявой дрожащей рукой по личному делу Гродова. Причем сказано это было таким тоном, словно Дмитрий настаивал на изучении своей биографии. «Тут все как полагается. Севастопольское училище береговой артиллерии военно-морского флота с отличием. Дальше командир огневого взвода береговой батареи в Новороссийске, где с обязанностями, если только отцы-командиры не врут, справлялся очень даже неплохо. Да и с командованием береговой батареи в Керчи тоже вроде бы получилось». «Во что и мне тоже хочется верить», — вежливо склонил голову Гродов. «Теперь вот специальные курсы командного состава. Ваши-то годы и с таким послужным списком, таким перечнем поощрений. Стараюсь, товарищ капитан первого ранга». Береговой полковник выдержал небольшую паузу, во время которой смотрел куда-то в сторону окна, а лицо его превратилось в гипсовую маску. Но дело в том, что внимательно знакомиться с делами курсантов привык не только я. «Тоже понятно», — многозначительно вырвалось у Гродова. «Ничего вам пока что непонятно», — проворчал береговой полковник, предвидя, что курсант готов грешить на особый отдел. «Как говорят в подобных случаях, все дело в конфликте интересов. Поступил запрос от командующего Одесской военно-морской базой контр-адмирала Жукова». Примечание. Жуков Гавриил Васильевич, 1899-1957. В 1937-1939 годах командовал крейсером «Максим Горький» на Балтике. В марте 1940 года контр-адмирал Жуков был назначен командующим Одесской военно-морской базой. 19 августа 1941 года, когда румыно-немецкие войска подошли к Одессе, именно он стал командующим Одесским оборонительным районом. С 1944 года он уже вице-адмирал, заместитель командующего Черноморским флотом. Конец примечания. «Даже так? Где-то под Одессой у него расположена особая сверхтяжелая береговая батарея с подземным городком, подземными ходами, соединениями и всем прочим. Казалось бы, все нормально, но дело в том, что до сих пор комбатами там становились то бывшие полевые сорокопяточники, то минометчики. А нужен основательно подготовленный, опытный береговик-дальнобойщик. Причем срочно, поскольку на Дунайском пограничье еще беспокойнее, чем у нас под боком у белофинов и продавшихся рейху норвежцев. Примечание. Сорокопяточники. Артиллеристы, служившие в батареях, вооруженных легкими орудиями 45-го калибра. Как выяснилось, орудия этого калибра оказались совершенно непригодными для борьбы с германскими танками. Но благодаря своей легкости и маневренности были чтимы пехотой как орудия поддержки. Конец примечания. «Вот теперь уже окончательно прояснилось», — облегченно вздохнул Гродов, давая понять, что все лишние вопросы снимаются. Причем менее всего ему хотелось, чтобы хоть какие-то вопросы возникали у представителей вездесущих органов. «И все бы ничего, но случилось так, что тут я со своим представлением на повышение тебя в звании подставился», — продолжил излагать суть дела береговой полковник. «Ну, в высоком штабе посмотрели. Южанин с дипломом артучилища береговой обороны и опытом командования береговой батареи с прекрасными характеристиками. Что еще нужно? Словом, наш контр-адмирал решил так и скрепить вами, курсант, дружбу с контр-адмиралом Черноморским. Нате, мол, от щедрот наших, все лучшее, что имеем. На его месте я бы, наверное, поступил точно так же. Поэтому простим адмиралам их минутные слабости. Служить в Одессе — не Севастополь, конечно, но все же», — расплылся в улыбке Гродов. Он всегда осознавал себя заядлым пловцом и, само собой, любил теплое море, солнце и загорелые девичьи тела, Хотя кого этим удивишь? Другое дело, что сам вид холодного Финского залива вечно туманной Балтики, над которой солнце появлялось словно какое-то невиданное природное чудо, навевали на него грусть. 6 месяцев, проведенных на курсах, убедили его в этом. А уж тем, кто попадал на Северный флот, в Антарктику, он вообще не завидовал. Я предугадывал, что именно так и воспримете это назначение. Береговой полковник, натужно по-стариковски кряхтя, поднялся из-за стола. Когда он прохаживался за спиной у капитана, тот слышал, как у начальника курсов ревматически поскрипывали колени. И даже скрип новых хромовых сапог не в состоянии был заглушить стенание его суставов. «Перед отъездом у вас будет 3 суток. После завтрашнего, последнего экзамена, естественно. На личные душевные дела и всяческую суету». Он остановился сбоку от Гродова и, хитровато щурясь, заглянул ему в лицо. «Наверное, — подумалось капитану, — так и ведут себя отцы, когда хотят выведать тайну сердца неожиданно повзрослевших сыновей. Благодарю за 3 суток, товарищ капитан 1-го ранга. Кстати, как у нас там на любовной передовой?» Проигнорировал начальник курсов его благодарность, недовольный тем, что курсант пытается уйти от разговора. «Да, пока что сплошные позиционные бои. Значит, долго в обороне засиживаемся? Тактические просчеты сказываются, командир». «Учту на будущее», — развел руками Гродов. «В любом случае тактику придется менять, это уж точно». «Хотя вообще-то странно», — заинтригованно повел подбородком береговой полковник. «По штабам и казармам пронеслась другая информация, более обнадеживающая. К тому же замечу, что неженатый капитан — это уже не по-флотски. Он становится ненадежным, как не вовремя проконопаченный баркас». «Про непроконопаченный баркас это сказано хорошо». «И давайте договоримся так, по-офицерски. Больше 2 лет я здесь все равно не продержусь, уже хотя бы по возрасту и здоровью. Уходя, буду рекомендовать вас, как стоящего в резерве комсостава училища, и не вздумайте упираться, апеллировать к своему контр-адмиралу. Как бы вы, будучи комбатом, не старались, все равно повышение в звании, а значит и в должности, не будет. Потому как для командира батарей не предусмотрено. Служим не ради чинов, но притча о рядовом с маршальским жезлом, братцы, вам тоже известно». «Так точно, известно». Береговой полковник вернулся на свое место за столом, какое-то время задумчиво смотрел на личное дело Гродова, но затем как-то безнадежно махнул рукой. «Все, курсант, у меня все, но пока что не свободны. Зайдите в кабинет старшего политрука. Там с вами один человек побеседовать желает». «Ко мне приехал кто-то из знакомых?» «Из армейской разведки. Этого командира я знаю лично. Подполковник Бекетов. Он, правда, не из наших, флотских, а закоренелый береговик». Всю мужскую часть страны начальник училища, похоже, делил на низшую расу, то есть обделенных судьбой береговиков, и высшую, флотских. Однако мужик все равно толковый, офицер старой русской закваски. Хотя знаю, что говорить об этой закваске теперь не положено. «Мой отец тоже никогда не гнушался подобного определения. Сама принадлежность к офицерской касте для него значила очень многое. Выходит, что с вами, капитан, мы тоже единомышленники. В любом случае советую прислушаться к предложению подполковника. Все, идите. Кстати, с вашими данными», — постучал он пальцем по папке, — «он знаком, наверное, лучше, чем я, а потому готов относиться к вам со всей возможной добротой». В подтексте это означало: никакого компромата подполковник на тебя не насобирал, поэтому главное, не выкаблучивайся, и все будет хорошо. Однако поинтересоваться, с каким предложением ему придется столкнуться в кабинете комиссара курсов, так и не решился. Кабинет старшего политрука находился в соседнем крыльце штабного корпуса. Но прежде чем войти в его сумеречную сырость, капитан взглянул на открывавшийся отсюда с плато уголок залива. Выглянувшее было солнышко опять растворилось в пелене тумана и теперь демаскировалось разве что едва заметным розоватым кругом, обозначавшим угасающий нимб светила. «И это в апреле», — саркастически заметил Гродов. Мысленно он уже видел себя на солнечном берегу Одесского залива. Приблизительно так же небо в Керчи выглядит в преддверии снежной бури.